Вопрос. А страдания, которые терпят души в аду, — это кара Божия? Ответ. Нет. Отец Небесный — великая, всеобъемлющая любовь. А любовь не может наказывать и тем более карать. Отец всегда стремится помочь каждому из вас, каким бы падшим ты ни был. Посему страдания, кои терпят души и в миру, и в аду, — это результат жатвы плодов от неосмотрительно посеянных в прошлом зерен холода. Ибо, не слушая гласа сердца и поступая против Слова Божиего, вы начинаете разбрасывать камни, но ведь придет время собирать их.